«Это ее величество Ройлина», — поспешил представить королеву Осириус. «Она готова платить, но ее госпожа, Архифиэльдра Двуликая, правительница леса погребенных, никого не принимает, потому что...» Прислужник повернулся к фее. «Потому что она в печали», — призналась королева, напряженно смотря на красного дракона. «Я слишком незначительна, чтобы иметь дело с Архифеей, поэтому мне об этом рассказала Дриада, которой я подчиняюсь. Она не стала вдаваться в подробности, и мне мало известно. Тогда это все значительно упрощает», — спокойно сказал лев, и прислужник с королевой недоуменно на него вылупились. «Раз Дриада стоит над тобой, а у тебя нет золота, то именно она должна будет выплатить мне награду. Куда идти, чтобы с ней встретиться?» Королева ошеломленно указала пальцем, но тут же опомнилась, видя, как дракон решительно двинулся в ту сторону. «Госпожа Сирена очень занята». Поспешно взлетела королева и поплыла рядом с драконом, пытаясь того переубедить. «Она следит, чтобы множество деревьев в лесу получали достаточное питание, контролирует популяцию 3 волчьих стай, 6 оленьих стад и еще множество других процессов. Нельзя просто так приходить, не оповестив заранее. Я выгляжу, как будто мне на это не наплевать», — поднял бровь и не думающий снижать скорость дракон. «Я спас ваши шкуры и выполнил ее работу, за нее же, кроме того, и самое главное, она должна мне денег». «Но так нельзя», — окончательно растерялась королева, пытаясь переварить предельную циничность ящера. «Мне можно, я дракон», — привел Думов контрольный аргумент, оставив замершую фею тупо висеть в воздухе позади. Идущий рядом Осириус с тяжелым вздохом покачал головой. «Когда же вы наконец научитесь не спорить с драконом?» Прислужник посмотрел на посох. «А ты ведь был таким же». Судя по яростному скрипу зубов, у черепа было что сказать на этот счет, но он мудро не стал. От автора. Глава по расписанию. Глава 8. Что льву было известно о дриадах? На самом деле, не так уж и много. Живя исключительно в лесах, дриад сложно было найти вне лесных массивов, а те же красные драконы никогда не отличались особой любовью к природе. Скорее, зеленый бы дракон сумел качественно раскрыть эту тему, но кого нет, того нет. Впрочем, даже так Сириана жила слишком долго, чтобы хотя бы краем уха о них не слышать. Зачастую, в гуманоидной форме дриады имели облик человеческих или эльфийских девушек и женщин. Тем не менее, даже самый невнимательный зритель заметил бы их лиственно-зеленую кожу и длинные волосы, что при ближайшем рассмотрении окажутся тончайшими древесными ветками. Будучи по своей природе магическим проявлением лесов, дриады имеют очень отдаленное отношение к любой другой гуманоидной расе. Другими словами, хоть они и предпочитают гуманоидную форму, но никогда не стоит обманываться их обликом. На самом деле дриады – это жестокие и абсолютно беспощадные защитники леса, чья мораль иной раз столь чужда, что, по какой-то извращенной логике, становится понятно, почему они так вольготно себя чувствуют в присутствии Архифи. Дриада может с одинаковым равнодушием смотреть, как лесоруба рубит ее лес, если это в допустимых ею пределах, чтобы в следующую секунду убить ребенка, что сорвал листик с ее любимого куста. Смирившаяся с неизбежным, королева лесных фей вела дракона и его прислужника кратчайшей дорогой к дриаде. Она уже поняла, что как бы она ни противилась, конфликт все равно произойдет, поэтому Ройлин пыталась провести своих спасителей так, чтобы миновать многочисленные патрули волков и прочих хищных тварей. Фея понимала, что если этого не сделать, то начнется бой и про мирные переговоры не будет и речи. «Мы уже почти пришли», — наконец тихо сказала королева, с волнением смотря на возвышающийся впереди огромный дуб. «Аргалор, будьте, пожалуйста, терпеливы. Госпожа Сирена редко общается с незнакомцами и со стороны она может показаться грубой, но не обращайте на это внимания. Если вы проявите терпение, то, уверена, вы сможете договориться. Перед тем, как войти, вы должны получить разрешение». Не слушая дальнейших причитаний королевы-фей, Думов решительно двинулся прямо к дубу и беззастенчиво вошел на живописную поляну. Тут же он наступил на несколько прекрасных цветов, отчего все растения вокруг недовольно закачались. Надо ли говорить, что дракона сей факт не очень озаботил, и он продолжил идти, топча редкие и бесценные алхимические реагенты. «Кто посмел?» — разъяренный глаз ветром пронесся по поляне, и дуб яростно затряс ветвями. Королева в шоке прижала ладошки ко рту, на что Осириус лишь сочувственно похлопал ее пальцем по плечу. Он с самого начала не питал иллюзий и знал, что именно этим все и закончится. Кобальт аккуратно снял пращу и вытащил один из камней. Он сомневался, что сможет хоть что-то сделать дриаде в центре места ее силы, но и умереть без сопротивления он отказывался. Кора дуба затрещала и пошла волнами, чтобы в ней появилась вертикальная трещина, сквозь которую шагнула ладная зеленая фигура. Она была одета в очень фривольные лиственные одежды, которые почти толком ничего не скрывали. Там, где ступила дриада, сами растения расступались, чтобы дать ей дорогу. Не мудрствуя лукаво, шаг сделал и лев, разом затоптав еще несколько бесценных цветков. «Стой, где стоишь, незнакомец!» — ахнула дриада, у которой от злости поплыл облик, и она задрожала, словно мираж. В проявившемся на мгновение мерцании было много острых корней и удушающих лоз. «Как ты сумел пройти мимо всех моих зверей и проникнуть в эту святая святых, и почему ты уничтожаешь мою бесценную коллекцию редких растений?» «Потому что твоя разведка, мусор», — словно между делом сообщил дракон, смотря на давящуюся от гнева дриаду. «Прямо на твоей территории отряд гоблинов почти уничтожил подчиненную тебе деревню лесных фей, а ты ничего даже не сделала, чтобы этого предотвратить, а провела меня к тебе, королева лесных фей. Думав, уже забыл имя какой-то там лесной феи, поэтому решила просто называть ее королевой». «Ройлин», — в бешенстве взревела дриада, безошибочно найдя взглядом королеву, которая, кажется, была готова заплакать. «Как ты посмела, моя госпожа?» — попыталась оправдаться фея, но ее заткнули повелительным взмахом руки. Деревня фей, уже почти бросившаяся в атаку дриада, нахмурилась, и ее взгляд на несколько секунд потерял фокус. «Ты что-то сказал о нападении на деревню феи? Ты не солгал. Она и впрямь подверглась нападению гоблинов, которых кто-то сжег». Дриада уже совсем иначе, пусть и все еще недружелюбно, взглянула на льва. «Хорошо, дракон, ты спас подданных ее величества Эльдры Двуликой, но за прибытие сюда, да еще и порчу стольких растений, тебя ждала бы лишь смерть. Но я милостива и справедлива. Если хочешь жить, убирайся немедленно. И если в своей глупости ты прибыл сюда ради боя, то знай, что тебе со мной не справиться». «Ты уверена?» — с нехорошей усмешкой спросил лев, которому совсем не понравилось то высокомерие, с которым с ним говорила дриада. Лапа дракона опустилась на еще один цветок и с наслаждением вдавила его в землю, превращая в бесполезную пасту. Удар хвостом, и сразу десяток цветков оказались сорваны и разбиты. «Ублюдок!» — закричала в ярости дриада, и весь лес откликнулся на ее крик. Обступившие поляну деревья стонали и кричали, хлеща стремительно удлиняющимися ветками и приобретшими бритвенную остроту листьями. Осириус сумел уклониться от целых двух корней, когда целая туча из них схватила и опутала его по ногам и рукам, прижав и немного утопив в земле. Не миновала сия участи королеву фей, которую, правда, прижали к стволу дерева. Вспышка. Над драконом взошло маленькое солнце в виде разгорающегося Игниса, подпитываемого напрямую львом. И хоть по факту вся энергия ушла лишь в свет, а не тепло, это более чем привлекло внимание Сирены. Множество тренировок и заранее установленных сценариев стоили каждого часа потраченного времени. Игнис был готов к любой команде своего мастера. Сытый после поглощения энергии гоблина дух зарослей тоже был готов к бою, но ему сказали пока отдохнуть. «Возможно, ты и сможешь победить в этом бою, как ни в чем не бывало», — заявил лев. «Но сможет ли твоя поляна и любимое дерево пережить наш с тобой бой? Будь уверена, перед смертью я использую столько огня, сколько смогу, чтобы сжечь абсолютно все. Сможешь потом полюбоваться на пепелище на месте своего дома». Корни и ветви деревьев нерешительно замерли, пока дриада пыталась придумать, что она может сделать в этой ситуации. «Итак, ты готова меня выслушать?» Очевидная насмешка в голосе дракона не прошла для Сирены незамеченной, но у нее не было выхода. «Или сразу пойдем по плохому варианту?» «Говори, дракон!» — сквозь зубы сказала Сирена. «Как ты уже поняла, я спас деревню лесных фей, и в благородство играть не буду, за это мне обещана награда в золоте. Но так как у них ничего нет, а ты их госпожа, то их долг теперь твой. Плати, или ты узнаешь, почему не стоит иметь долги перед драконом, наглая ящерица!» — возмутилась Сирена. «Какое мне дело до договоров, что ты заключил с лесными феями? Я не заключала с тобой никаких договор». Хруст, скучающий лев, словно бы случайно раздавил еще один цветок. «У меня нет золота», — взвилась дриада. «Откуда у меня будет золото? Это лес». «То есть ты признаешь долг?» — хмыкнул лев. «Долг за то, что я сделал твою работу. Спас тех, кого тебе поручила охранять сама правительница леса погребенных. Или ты скажешь, что приказы твоей госпожи не обязательны к исполнению? Хорошо, хорошо, будь ты проклят. Сломалась Дриада, видя, как дракон тянется к еще одному цветку. Но я все равно не могу тебе заплатить. У меня нет золота. Все так говорят, покивал лев. А если поскрести, глядишь, и найдется. Но в этот раз я склонен тебе поверить. Я бы мог взять часть платы алхимическими растениями. Весь лес наставил на него острые ветви. Но сомневаюсь, что ты это оценишь. Поэтому у меня к тебе другое предложение. Какое? Подозрительно спросила Сирина. Лес понемногу начал успокаиваться, но все еще был настороже. Если ты признаешь свой долг и не можешь его выплатить, то может быть это досадное упущение между нами сможет исправить та, что стоит уже над тобой. Как я слышал, казна Архифи редко бывает пустой. Ты хочешь поговорить с госпожой Эльдрой о долге? Почти в точности повторила Дриада тон королевы фей. Госпожа сейчас никого не принимает, но знаешь, на лице Сирены промелькнуло сразу несколько выражений, мрачное торжество, задумчивость, решительность, а затем и надежда. Лес начал успокаиваться, а корни отпустили облегченно выдохнувшего прислужника и королеву. «Сойди с моего газона, и я проведу тебя к правительнице леса, чтобы ты попытался получить свое золото», — потребовала Дриада и, на удивление, дракон не стал спорить, поступив так, как его попросили. Ну вот, а Сириус с непоколебимым Пакифисом повернулся к растрепанной королеве лесных фей. «Я же говорил, что повелитель сумеет нормально договориться, а вы волновались». «Это нормально», — вытаращилась фея. «А что тогда нет? Для драконов абсолютно». С видом специалиста кивнул Осириус. «Но я бы на вашем месте еще не расслаблялся, ведь нам еще идти до правительницы леса». Ройлин горько вздохнула, в очередной раз заметив пылающий взгляд Дриады. Очевидно, если бы королева решила не идти и осталась без защиты дракона, то ее судьба будет незавидна. Что бы она ни планировала раньше, теперь ее жизнь была тесно связана с тем, о чем дракон договорится с Архифеей. «Идите за мной», — проворчала Дриада, не переставая бубнить себе под нос проклятия про драконов и их раздутое самомнение. «И не отставайте. Я уже который раз слышу, что ваша повелительница находится в печали и никого не принимает». Льву было глубоко плевать на недовольство собеседницы, поэтому он говорил, как ни в чем не бывало. «Я хочу знать, что именно произошло, из чего я стану что-то рассказывать такому грубияну, как ты», — бросила вызов Дриада. «Потому что, очевидно, ты хочешь добра своей повелительницы, и если я провалюсь, то она так и останется в печали. Ваш лес находится в таком состоянии из-за нее же, не так ли? И ты далеко не просто так не заметила угрозу феям, ведь была занята чем-то другим. Кто знает, сколько этот кризис может продолжаться. Я слышал, архифеи почти бессмертны. Для них время идет совсем иначе». Несколько секунд Дриада молчала, тяжело дыша. Ей явно хотелось послать дракона прямиком в ад, но она не могла игнорировать разумные аргументы. «Вижу, ты приняла правильное решение. Просто заткнись», — Сирена вздохнула. «Не раздражай меня еще больше, проклятый ящер». Прозвучит странно, не никто из нас, Дриад, тоже не видел целого дерева. Просто в один из дней, около года назад, наша госпожа решила провести какой-то очень сложный ритуал, итогом которого она была невероятно довольна. Постепенно лесной массив начал редеть и стали попадаться скалистые образования, похожие на те, что пытался уничтожить Урсус Тиран. Ничего нам не говоря, повелительница устремилась в расположенное на краю леса поселение лесорубов. Сама деревня появилась недавно, всего около сотни лет назад. Между повелительницей и людьми была заключена сделка, и они знают, что им не стоит уходить слишком глубоко в лес и брать слишком много. Дриада нахмурилась. «Мы думали, что госпожа Эльдра все же решила стереть глупых людишек с лица леса, но представь наше удивление, когда спустя время она вернулась вся в слезах». Под конец рассказа Сирена почти кричала, так она была удивлена. Более того, деревня была абсолютно не тронута. «Мы хотели наказать людей за расстройство повелительницы, но она строго нам запретила даже приближаться к людям. И вот уже как год она отказывается выходить из своих личных залов и все время плачет. Ее же горе столь сильно, что сам лес сходит с ума, и нам приходится прикладывать все силы, чтобы просто удержать его под контролем. Вот почему я не пришла к тебе на помощь, Ройлин». Последнее было сказано с еле заметной обидой, и лесная фея поспешила заверить Дриаду, что не смела обвинять госпожу. Не похоже, что мстительная Дриада ей поверила до конца, но и мстить прямо сейчас она тоже расхотела. «Нам сюда», — Дриада указала на возвышающуюся перед ними круглую конструкцию из вертикально стоявших, поросших зеленым мхом камней. В центре него возвышался прямоугольный, грубо вырубленный каменный обелиск. «Делайте прямо как я, обойдите центральный камень строго по кругу и так попадете во дворец повелительницы». Больше не говоря ни слова, Дриада первой двинулась вперед и, сделав полкруга, с другой стороны уже никого не появилось. «Долбанные архифеи и их любовь издеваться над пространством и временем», — недовольно пробурчал лев. Все его драконьи чувства сходили с ума, сообщая, что с камнями что-то очень сильно не так и там задействована чрезвычайно мощная магия. Встав друг за дружкой, остальные тоже обошли камень, чтобы с удивлением осознать, что к концу оборота они стояли уже совсем в другом месте. Больше всего это было похоже на замок, у которого оторвали крышу и вместо нее поместили ажурные прутья беседки, оплетенные множеством лилий и цветов. Там, где растительность не закрывала небо, можно было увидеть десятки меняющихся и переплетающихся декоративных цветов. Куда бы архифея ни поместили свой дом, пространство за пределами дворца работало совсем иначе. Был ли это астрал, эфир или вообще хаос, лев не знал. «Идемте со мной». Рядом встала еще более серьезная дриада. «Ни с кем не общайтесь, не удивляйтесь, ничего не ешьте и ничего не пейте. Здесь мало что является тем, чем кажется». И как же она была права. Дворец Эльдры Двуликой оказался куда больше, чем можно было подумать. Хуже того, он, казалось, состоял из бесчисленного числа взаимосвязанных порталов, ведущих в совершенно случайных направлениях. Вы могли идти по лестнице, чтобы завернуть за угол и оказаться в самом низу подъема, чтобы пройти его еще раз и на этот раз оказаться в совершенно ином месте. Или зайдя в дверь на первом этаже, выйти вы могли уже на втором. Самым веселым была прогулка на очень высоком потолке, где если поднять или, в данном случае, опустить голову, внизу можно было увидеть сидящих и ходящих других обителей дворца. И да, дворец был вполне обитаем. И каким же странным это было место. Большая часть из его жителей или плакала, или нарисовали на своих лицах длинные дорожки слез, тем самым, видимо, поддерживая горе своей правительницы. Но даже находясь в трауре, местные жители не переставали заниматься своими делами. Кто-то, плача, разливал вино и его же употреблял. Другие, стеная, танцевали под заунывные стоны духовых инструментов. Впрочем, далеко не все печалились. Были здесь и залы, где находились веселящиеся гости, которым носили яство плачущие слуги. Как оказалось, дворец Архифии принял в свои объятия множество доселе невиданных львом рас, кого тут только не было. Думав, насчитал представителей всех основных стихий, вроде огненных эфритов, водных маридов, воздушных джиннов и земляных шайтанов. Были здесь и сатиры, лами, кентавры и десятки других необычных разумных существ. Клянусь любимым рубином моего достопочтенного отца, ты ли это, дракон Джан, группа льва как раз проходила через один из заполненных играющими и расслабляющимися людьми и нелюдями зал, когда внезапный крик привлек их внимание. Обернувшись, Думав с приятным удивлением узнал в махающей ему высокой четырехрукой красавице ту высокородную эфритшу, что он когда-то спас из кувшинчика. Она стояла в окружении двух охранников эфритов, недружелюбно косящихся на всех присутствующих. «Приятно снова тебя видеть, Амир Аль-Халифа», — крикнул ей в ответ лев. «Теперь я получил имя и меня зовут Аргалор. Что я сказала про разговоры?» — зашипела дриада, но Думав от нее отмахнулся. «Извини, но сейчас у меня назначена встреча с Эльдрой Двуликой, поэтому подойду к тебе попозже». Слова дракона мгновенно привлекли внимание всего зала. Очевидно, всем сидящим внезапно стала интересна личность того, кто так спокойно говорил, что идет на встречу с владелицей всего окружающего богатства, чего, в целом, Думав и добивался. Возможно, сейчас он еще не мог воспользоваться этой славой, но в будущем его могут и вспомнить, как того, кто, как свой, заходил к одной из влиятельных архифей. «Поглядите-ка, кто тут так высоко поднялся за эти годы», — весело присвистнула Амира. «Ну тогда я тебя тут подожду. Вернешься, расскажешь, как поживает твоя мать». Последние слова заставили многих из сидящих внезапно поскушнеть и отвернуться. Кажется, составляя планы, они забыли, что у этого молодого дракона могут быть очень даже большие родственники. Кивнув напоследок, Лев двинулся за дующейся дриадой. Вплоть до самого входа в личные залы королевы магического леса Сирена не произнесла ни слова. Возле входа на территорию Эльдры группу остановила пара дриад, но быстро им что-то сказавшая Сирена заставила их переглянуться. Было видно, что охранницы колеблются, но в конце концов, они сдались. «Дальше может пройти лишь дракон», — сказала старшая из охранниц. Эти дриады были облачены в тяжелые деревянные, украшенные магическими символами доспехи. «Остальные подождут здесь, я скоро вернусь», — просто сказал лев прислужнику и, не обращая внимания на его слова, шагнул в святая святых. Идти пришлось довольно долго, ведь вначале Думов оказался в прекрасном саду, и лишь затем он услышал доносящиеся откуда-то тихие всхлипы. Очевидно, здесь могла плакать лишь сама Эльдра. Думов не был дураком и прекрасно понимал, что Сирена поставила на его успех очень многое. Очевидно, за прошедший год никто так и не рискнул беспокоить убитую горем Орхифию, так как это было слишком опасно. Но где спрятан большой риск, неподалеку зачастую имеются и большие возможности. Так почему не Думов должен их забрать, когда лев уже почти подошел к богато украшенной двери, откуда и доносились звуки, его заставил на мгновение замереть пробирающий до самых костей голос. «Оставьте меня одну, все равно я никому не нужна, как давно я никого не убивала, на стражниц ты не похож, так кто же ты?» Голос Эльдры мистическим образом одновременно звучал сразу двумя голосами, и при этом они ничуть друг другу не мешали. «Хнык, красный дракон, я слышала, что вы совершенно бессердечны, так у кого же, как не у того, у кого нет сердца, спрашивать о сердечных делах, ты можешь войти. Красный дракон, битвы с вами будоражат мои воспоминания до сих пор, мало кого я убивала с таким наслаждением, как вас, входи же, не заставляй меня тебя ждать». Лев оскалился, кажется, он собирался очень скоро узнать, почему у этой архифии было такое говорящее прозвище. От автора, внеочередная глава за 6000 библиотек. Большое спасибо всем, кто купил эту книгу. Данная история пишется исключительно благодаря вам. Глава 9. Льву даже не пришлось притрагиваться к дверям, как они сами распахнулись, а невидимая сила затянула дракона внутрь. Грохот створок за спиной как бы намекнул Думову, что обратный путь закрыт. Впрочем, это было очевидно и так, словно этого оказалось недостаточно, в комнате царил кромешный мрак, который были не способны рассеять даже сверхчувствительные глаза дракона. Оказавшись внутри, лев поежился и буквально заставил себя стоять прямо, чувствуя касающуюся чешуи магию Архифи. Важно отметить, очень большое количество магии. Драконьи инстинкты льва яростно рычали и бились, но Думов жесткой хваткой себя контролировал, мешая телу сделать какую-нибудь глупость. Лишь оказавшись здесь, Думов наконец-то понял весь масштаб могущества той, кто мог застать еще войну драконов и великанов. Ее сила была сопоставима с Карадосом-жнецом-великаном, титаническим змеем, что одним лишь своим присутствием подавлял целый драконий тинг. Вот только если давление присутствия Карадоса было рассеяно по всем драконам, то здесь все внимание получил лишь один лев. Благо, никаким давлением ауры здесь и не пахло, ведь иначе от Думова не осталось бы пятна на полу. И если драконья часть бесилась и стремилась напасть на неожиданную опасность, то человеческая часть благоразумно решила подождать. Если раньше у льва еще были какие-то сомнения в том, вести ли себя так же нагло, как с дриадой, то теперь они рассеялись, словно туман жарким днем. С Сиреной еще можно было играть, пользуясь прямолинейностью и нелюбовью дриад ко лжи, но вот здесь любая игра могла привести к чему-то очень неприятному. Хи-хи, какой спокойный молодой дракончик. Отовсюду пришел первый, более мягкий голос. Когда в последний раз я появлялась в присутствии вашего племени, так вы тут же на меня напали. Умный дракон, осторожный дракон, чует мою мощь, знает свои пределы. В таком возрасте, как забавно, словно по щелчку из тьмы налетели гигантские красные и черные шелковые полотна, что словно призраки закрутились на месте и вдруг неподвижно замерли в случайных формах, сформировав похожий на распустившийся цветок черно-красный кокон. В центре полулежа на боку расположилась обнаженная эльфийка. Впрочем, данный нюанс не был важен с учетом любви Архифи к полной полиморфии. Куда важнее была идущая по центру ее лица черная линия, делящая фею на две равные половинки, черную и белую. Если белая была прекрасной светлой эльфийкой, то эбонитово-черная с красным глазом явно принадлежала темной. Но хуже всего было то, что каждая из половинок имела собственное выражение лица, которая в очень условной степени соотносилась с другой половинкой. Если белая часть страдальчески поджимала губы и имела глубокий мешок под глазом и красное от слез века, то черная наоборот жестоко ухмылялась, источая во все стороны чистое насилие. «Вы хотели поговорить о любви, правительница леса погребенных?» Сразу задал тему Думов, не желая рисковать, что еще породит нестабильный разум феи. «Ах, моя несчастная, несчастная любовь!» Залилась слезами белая сторона. «Неужели я так некрасива, что недостойна любви моего собственного героя? Скажи мне, дракон, что мне надо сделать? И впрямь, скажи, дракон!» Черная половинка поплыла и превратилась в жуткую помесь лица эльфийки и, вероятно, красной драконицы. «Ты находишь меня красивой? Я слишком мал, чтобы думать о личной любви», ответил темной половине лев, видя, как та недовольно возвращает себе изначальный облик. Касательно же чьей-то красоты, то последнее находится в глазах смотрящего. «Лично я уверен, что рано или поздно найдется тот, кто вас полюбит. Мне не нужно рано или поздно», — ударила кулачком Эльдра. «Я лишь хочу то, что мне принадлежало по праву, его любовь. Жалкий глупец, как он посмел нам отказать нам? Так, давайте попробуем разобраться». Лев решил в кои-то веки побыть гласом рассудка в этом бедламе сдвоенных голосов, от которых у него уже звенела голова. «Эльдра двуликая, расскажи мне по порядку, что случилось и, возможно, я смогу тебе помочь». «Ты хочешь мне помочь?» Слезы мгновенно исчезли, и Архифия подалась вперед, внимательно смотря на льва обоими глазами. «Почему дракон хочет мне помочь? Между нашими видами никогда было дружбы. Потому что ваши собственные прислужники оказались должны мне золото за спасение жизни лесных фей», — спокойно пояснил лев. «У них не было золота, поэтому они решили обратиться к вам, как к их повелительнице». «Но при чем тут помощь мне?» — на удивление разумно спросила двуликая. «Потому что в вашем состоянии, я сомневаюсь, что получу свою награду», — позволил себе легкую ухмылку дракон. «Кроме того, я решил избрать жизнь наемника, и видится мне, что у вас есть ко мне заказ. Почему не объединить плату за оба? Итак, какая же проблема и сколько вы готовы заплатить мне за ее решение?» В мгновение ока давление исчезло, и Архифия вновь расплакалась, заставив черную половину в раздражении закатить глаза. «Он отверг меня», — заговорила Эльдра, когда лев уже собирался вновь привлечь к себе внимание. «Я провела ритуал, включающий в себя прошлое, настоящее и будущее. Я искала того, кто сумеет разделить со мной вечность, того единственного, кто сумеет меня полюбить и никогда не предаст, тот, кто своей силой и статью будет равен мне». «А какие у него мускулистые бедра», — облизнулась черная половина. «Редко среди смертных рождаются такие красавчики и столь могущественные природные паладины. Он должен был стать моим». Лев мысленно кивнул, начиная понимать, кого она имела в виду. Природные паладины были поистине уникальной концепцией, которую понять было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Обычные паладины являлись смертными, что по тем или иным причинам решили разделить идеи выбранного ими бога, за что получили капельку его могущества. В итоге, чем сильнее и искреннее была их вера, тем больше сил они получали в ответ. Паладины могли нести как добрые идеи светлых божеств, так и разрушительные темных. Были и нейтральные паладины, разделяющиеся идеей торговли или чего-то столь же приземленного. Но среди них всех отдельным лагерем стояли природные паладины. В данном случае смертный рождался с такой же сильной верой, но он выбирал молиться не каким-то там богам, а чему-то более всеобъемлющему и абстрактному. К примеру, природные паладины могли верить в добро, и сама их вера в правильность их действия заставляла мироздание перекраивать само себя, чтобы дать паладину мистические способности. Могущество, доступное лишь богам, было подвластно смертным, которые просто верили в то, что они могут это сделать. Как уже понятно, добро было лишь одним из путей природных паладинов. Кто-то из них выбирал зло и ставил целью своей жизни сеять последнее на каждом шагу, другие же посвящали себя служению природе и лесам, становясь верными спутниками друидов и дриад. Довольно иронично, что последний паладин нашелся в деревне лесорубов, и ритуал показал мне его, — продолжил рассказ белая сторона Эльдры. «Более того, судьба улыбнулась нашему союзу, и он жил прямо рядом с моим лесом. Да, его сила еще не полностью раскрылась, но я бы ему помогла. Я прибыла к нему сразу, как только смогла, и раскрыла ему свои чувства. Я готова была дать ему все, чего он только хотел бы, но Он бросил нас, взревела черная сторона, яростно оскалившись. Он ушел прочь, и чтобы не убить его, уйти пришлось мне. Ао, как я желала его смерти, но тогда нам не суждено было бы быть вместе. Архифия глубоко вздохнула, после чего громко закричала. Почему он так поступил, если я его люблю? Почему он так поступил, если я его хочу? Так, подведем итог. Методично принялся разбираться в ситуации Думов. Благодаря ритуалу вы нашли своего суженого. Более того, он оказался могущественным паладином, в перспективе способным сравниться с вами по силе. Однако он не оценил ваше предложение руки и сердца, отчего вы были вынуждены уйти. Я все правильно понял, предатель, но какой красивый. Тогда вот мое предложение. Я позабочусь о том, чтобы твой любимый нашел твое предложение куда более интересным. Никакого насилия. Немедленно вскинулась Архифия. Он должен сам полюбить меня, иначе ничего не сработает. Хорошо, никакого насилия. Это немного усложняет дело, но я уверен, что что-нибудь придумаю. Но за свои усилия я хочу награду. 500 золотых за убийство гоблинов будет в самый раз, плюс 1000, нет, 2000 золотых за мою помощь с вашим суженым. Лев ждал как резкого отказа платить, так и немедленного согласия. Но вот чего он точно не ждал, так это следующих слов и звонкого смеха обеих ипостасей Архифи. Молодой дракон, я никогда бы не создала лорд Динан, место, где любые существа могут отдохнуть и договориться о бизнесе, если бы не разбиралась в ценах. За убийство 20 гоблинов, цена найма подходящего наемного отряда, максимум, 15 золотых. А спасение ваших подданных, если бы не я, они погибли, минимум 499 золотых. И это я не говорю уже о... С жаром бросился в торг лев, и его собеседница даже откинула свою депрессию, чтобы тоже торговаться за каждый медяк. Очевидно, Эльдра Двуликая была не из тех архифий, что не уделяют внимания материальным богатствам. Она могла быть безумной, но, видимо, на бизнес этот факт распространялся куда слабее. Хорошо, скрипя сердце, процедил лев. Как оказалось, спорить с древней, многотысячелетней архифией было столь же сложно, как это и звучало. Даже не пытаясь давить силой, она с легкостью разбивала любые аргументы Думова. Лишь драконье упрямство и жадность помогли ему продержаться так долго. 110 золотых за убийство гоблинов и спасение лесных фей. Получу же я их после помощи в вашей небольшой проблеме. Но что я получу в последнем случае? Золото слишком примитивно, заговорила темная сторона. Я подберу такой подарок, что не оставит тебя равнодушным и несчастливым. Или я дам тебе, скажем, 1000 золотых, заговорила светлая сторона, но цена в золоте будет меньше. Так что ты выберешь? Разом спросили обе, заставив льва заскрипеть клыками. Жадность и осторожность вступили в бой, чтобы вторая сторона почти сразу была вынуждена признать поражение. Подарок. Прекрасно. Тогда я жду от тебя отличных новостей. Секунда, и лев понял, что стоит уже за пределами личных залов, а на него удивленно смотрит охранницы, Сирена, прислужник и королева. Ворота так и остались закрытыми. «Ну что?» – жадно спросила Дриада, да и охранницы явно были заинтересованы в ответе. Но прежде чем Думов успел что-то сказать, позади раздался громкий крик. «Сирена, скажи на милость, что ты делаешь?» Прямо по коридору ко всем шла разгневанная Дриада, что даже на вид была явно старше всех трех других. В волосах у нее были заплетены красные лилии, а в руке она сжимала тонкий резной жезл. «Стоит мне разрешить конфликт между маридами и эфритами, чтобы тут же узнать, что одна из дриад самым наглым образом приводит дракона прямо к госпоже». Пылающий зеленью взгляд уперся в сжавшихся охранниц, и кое-кто ей в этом потворствует. «Уважаемая синишаль Лярис», — поспешила вставить Сирена, пока дриада набирала в легкие еще больше воздуха для отповеди. «Так ведь у меня получилось». Повелительница разговаривала с ним. «Это все равно не отменяет твоих преступлений», — резко выдохнула синишаль, но уже по инерции. Ее взгляд уперся в льва. «Она говорит правду. Дракон, ты был и разговаривал с нашей госпожой?» «Так и есть», — самодовольно признался лев, видя, как взбодрились окружающие. «И она дала мне задание, от которого зависит, как скоро она вернется к обычной жизни». «Что?» — дриады резко зашумели, но старшая разом заставила их заткнуться. «Что она сказала?» — потребовала Арис. «Она объяснила, что случилось, и хоть Думов понимал, что запланированное им рискованно, особенно, если ты стоишь прямо под дверью Архифи, но разве он виноват, что задание было поставлено столь размыто?» почему бы не использовать столь удачно подвернувшуюся возможность. Она сказала, что для повышения успеха моего задания, вы должны мне помочь в его выполнении. Учитывая, что дриады целый год не могли узнать, в чем проблема их повелительницы, лев не верил, что они станут уточнять ее последний приказ. На лицах дриад появился шок, осталась бесстрастной лишь синишаль. Несколько секунд посмотрев на льва, она повернулась к Сирине. «Раз уж ты посадила этот росток, то тебе за него и отвечать. С этой секунды ты помогаешь дракону в его задании», — Арис посмотрела на пытающихся не отсвечивать охранниц. «Вас это тоже касается. На ваше место встанут другие». Не говоря больше ни слова, Арис двинулась прочь, оставив раздавленных новостями дриад на попечении мысленно потирающего лапки дракона. «Ну, дамы, уверен, это начало долгого и плодотворного сотрудничества», — с людоедской улыбкой заявил лев, и Сирина со стоном спрятала лицо в ладонях. «Я смотрю, ты растешь прямо на глазах», — именно этими словами встретила льва Амира Аль-Халифа. «Ранее ты лишь следовал за дриадой, а теперь три из ближайших слуг повелительницы следуют за тобой. Как говорится, если ты не движешься вперед, то катишься назад», — дружелюбно кивнула Эфридше приблизившийся лев. Охрана краснокожей красавицы немного напряглась. «Ты тоже, как мне видится, не бедствуешь. Как твоя месть той, что сумела запереть тебя в кувшине?» «К сожалению, она скрылась под защитой своего клана», — нахмурилась Амира, но недовольство быстро исчезло, сменившись предвкушением. «Но моего возвращения и истории было достаточно, чтобы она потеряла всякое уважение при дворе». Сам султан Сулейман надел на мизинец синий перстень, чем показал ей свое полное неудовольствие. «Уверена, если я дам ее клану хорошие отступные, они мне ее рано или поздно выдадут». Лев кивал, делая вид, что понимает. Традиции эфритов были невероятно сложной и запутанной штукой, в которой даже мельчайшие детали могли значить множество нюансов. Так, тот же синий перстень мог быть намеком на маридов, водных элементалей и извечных врагов эфритов. «Хотел тебе сказать», — заметил лев, словно между делом, — «что я основал свой собственный наемный отряд. Поэтому если в будущем у тебя появится что-то, за что ты готова заплатить много золота, то ты знаешь, к кому обратиться. Без обид, Аргалор, но ты пока не совсем на том уровне дел, с которыми я обычно веду дела», — улыбнулась Эфридша. «Но учитывая скорость твоего роста, уверена, через несколько десятков лет мы сможем поговорить об этом более конкретно. Но ладно, мне не терпится узнать подробности о твоей встрече с Двуликой. Никаких обид. А насчет разговора с повелительницей леса, то сожалею, но это секрет». «Я понимаю», — легко отстала Эфридша. «Приятно было встретиться, Аргалор». Аналогично Амира. Молча вышедшая вперед Сирина вновь показала путь, но уже до выхода из Лординана. Она же и была проводником вплоть до края вырубки и виднеющимся вдалеке дымках поселения людей. Королева лесных фей с ними не пошла, так как лев отправил ее обратно в свое поселение. «Ждите нас здесь», — приказал лев лесным девам. «Я пока не хочу, чтобы лесорубы знали о моей связи с архифеей. Поглядим, какие настроения царят в деревне». «Поняли». Мрачно кивнули дриады и растворились среди деревьев. Лев был уверен, что даже лучшие следопыты так бы их и не обнаружили. Чем ближе лев и его прислужник приближались к деревне, тем отчетливее был слышен нервный гул толпы и видны какие-то странные приготовления. И лишь когда Думов завернул на главную дорогу и вошел на деревенскую площадь, стало ясно, где собрались все жители поселения. Местные крестьяне решили заняться любимым и одним из немногих развлечений в такой богами забытой глуши. Они решили сжечь ведьму. От автора. Внеочередная глава за 7000 библиотек. П.П.С. Не надо мне писать, что было на земле. Здесь золото, серебро и медь могут иметь разную стоимость. Плюс, монеты могут иметь разный размер. Если же упорствуете, то напишите подробную таблицу цен для магического мира, начиная от цены за хлеб, заканчивая платой наемникам, которые еще и делятся на обычных и способных обогнать автомобиль, работников городов, цен работы магов, цен артефактов, различных транспортных услуг, мастеровых и еще десятков других профессий. И не забудьте, что в разных регионах, странах и т.д. все иначе. Ну и инфляцию на ближайшую пару сотен лет добавьте. Глава 10. Ради такого уважительного дела, как сжигание ведьмы, они сколотили внушительный и ладно сделанный помост, подтверждая, что люди в этой деревне неплохо ладят с топорами и деревом. В центре помоста был вбит аккуратно очищенный древесный ствол, к которому и было привязано главное действующее лицо. Это была среднего возраста женщина, извозюканная в смоле и перьях, чей рот был закрыт прочным кляпом, а руки связаны за спиной. Но даже находясь в таком незавидном положении, она не переставала дергаться и мычать, проклиная все и вся. Каждое ее мычание заставляло деревенских в страхе отступать и наставлять на нее копья, топоры и прочие оружие. Лев немного удивился. Эти деревенские были вооружены выше всяких похвал. Почти у каждого из мужиков имелось ладно сделанное длинное копье или топор. Некоторые же и вовсе щеголяли короткими боевыми топорами. «Хватит медлить!» — командовал всем, стоявший на помосте, седобородый, крепкий старик, который хоть и постарел, но, вероятно, к огорчению своих сыновей ничуть не растерял силу и стать. «Несите уже хворост! Пора этой ведьме наконец-то отправиться на встречу со своими проклятыми хозяевами!» Седобородый явно хотел сказать что-то еще, но благодаря возвышению и нахождению лицом к толпе он первым увидел приближающегося к ним красного дракона. Благодаря нечеловеческому зрению лев в подробностях увидел, как глаза деревенского выпучились так сильно, будто готовы были выпасть из орбит. Подняв палец, словно увидел призрака, деревенский староста дико закричал: «Дракон! Там дракон!» Застывшие мужчины в шоке начали оглядываться и тоже начинали кричать. Чуть погодя к ним присоединился визгливые крики и причитания женщин, что хватали детей и в панике бросались к своим домам. Первым в себя пришел однорукий мужик лет 40 с черными волосами, подстриженными под откровенно уродливую прическу под горшок. Держа в единственной руке копье, он принялся бить пяткой своего оружия прочих мужиков, угрожающе на них крича и командуя. На удивление, не прошло много времени, как перед львом вырос подрагивающий, но довольно угрожающе смотрящийся частокол копий, за которым виднелись бледные лица людей. Остановившись, не доходя до стены копий метров 10, лев спокойно присел, ожидая от деревенских дальнейших действий. Осириус благоразумно встал позади дракона. Думав с насмешкой смотрел прямо на того однорукого воина, что явно стоил сразу нескольких обоеруких деревенщин. По логике, горшочноголовый должен был приказать строю копейщиков двинуться вперед и вынудить льва или отступить, или броситься в смертельно опасную для самого зверя атаку. Вот только, если судить по скривившемуся лицу мужчины, он не питал иллюзий насчет боеспособности своих войск. Судя же по деревенским, единственное, что мешало им развернуться и убежать, это был сам черноволосый. И глядя, как поморщился однорукий, он сумел распознать выражение морды дракона. Тишина становилась совсем уж неловкой, когда, хлопнув себя по лицу, вперед стал решительно проталкиваться уже знакомый седоволосый староста. Встав среди остальных копейщиков, он тщательно прокашлялся, кажется, теня время. «Дракон!» Первый крик вышел излишне высоким, поэтому покашливания повторились. «Дракон, что тебе надо от нашей деревни?» «То же, что и любому другому доброму путешественнику», — легко ответил лев. «Вкусная еда, крыша над головой на время сна и возможная работа, естественно, за плату». «Работа?» — пораженно спросил староста. «Дракон хочет работу, я наемник», — признание Думова заставило деревенских чуть расслабиться, но все еще не до конца. «Если у вас есть какая-то проблема, то за плату я готов ее решить». Староста переглянулся с одноруким и уже с куда меньшей враждебностью закричал: «А что насчет ведьмы? А что насчет ведьмы? Ты пришел сюда ее спасти?» Потерял терпение однорукий, и староста недовольно на него посмотрел за то, что тот без спроса влез в их разговор. «А у нее есть золото?» — заинтересованно спросил лев. «Нет», — переглянувшись, честно ответили деревенские. «Тогда зачем мне ее спасать?» — потерял всякий интерес Думов. «За что хоть ее жжете? Она заключила договор с адом и получала свои силы за то, что портила нам всем жизнь», — закричал один из копейщиков. «Да, у Рожки дитё умерло, а умерли старший сын». Тут же от крестьян посыпалось множество жалоб. «Посевы стали гнить, а у меня топор сломался». «Мне плевать», — взревел лев, прерывая ропот крестьян. «Я хочу отдохнуть и поесть. Есть в этой деревне постоялый двор или мне говорить всем встречным торговцам, что ваша деревня совершенно негостеприимная?» «Что вы, ваша милость?» — засуетился один из копейщиков, опустив копье под колючим взглядом однорукого. Судя по полной фигуре и изрядному румянцу на потном лице, это был никто иной, как трактирщик и владелец постоялого двора. «Милости просим, может, уважите нас и посмотрите, как ведьму жечь будем?» «Почему бы и нет», — пожал плечами лев, разом успокоив деревенских, что с огромным облегчением перестали держать копья. Расступившись, люди позволили ящеру пройти вперед и занять одно из первых мест перед будущим представлением. Убедившись, что страшный дракон не собирается спасать ведьму, деревенские заметно повеселили и ускорили работу по перетаскиванию хвороста. Многие бросали на дракона опасливые взгляды, но так как руководство деревни молчало, они решили поступить так же. Смотря на их приготовление и дергающуюся ведьму, лев совершенно ничего не чувствовал, кроме легкой скуки. Он совершенно не знал местную историю и, зная, какой это мир, не собирался судить, кто в этой ситуации прав или нет. Наконец староста под одобрительные крики остальных деревенских быстро зачитал по памяти ее прегрешение и первым бросил факел к подножию помоста. Деревенские явно не взлюбили ведьму, так как подобрали сухой хворост, дабы она раньше время не задохнулась в дыму. И глядя на корчи сжигаемой в огне женщины, лев уже было подумал, что деревенские ошиблись, но внезапно ведьма задрожала, а ее обгоревшая кожа начала стремительно менять цвет, приобретая красноватый окрас. Меняться начало и лицо, превращаясь в широкую морду, но кто бы ни делал кляп и колодки, его можно было похвалить. Всякая попытка твари что-то сказать или выбраться провалилась, а затем и новая кожа сдалась под обжигающим давлением пламени. До последнего не хотела отдавать себя аду полностью, сплюнул стоявший рядом со львом однорукий. «Я какое-то время общался с охотниками на ведьм», — пояснил он на вопросительный взгляд дракона. В отличие от остальных деревенских, он куда спокойнее реагировал на стоявшего рядом красного монстра. Так, по их словам, все эти колдуны и ведьмы, заключая с адом договор на вред людям, стараются как можно сильнее не дать их хозяевам себя контролировать. Но когда терять уже нечего, они готовы сдать все и вся, чтобы освободиться. Да, лев и сам кое-что знал, но было интересно пообщаться со знающим человеком. «Точно, ваша милость», — кивнул однорукий. «В таком состоянии они самые опасные. Поэтому-то колдунов, если находят, предпочитают сразу, на месте, и убивать. Но наша ведьма слабая была, потому и дожила до костра. Как тебя зовут?» Однорукий удивленно посмотрел на дракона, после чего уважительно ответил: «Морец, ваш милость. А вас, Аргалор?» «Служил, Морец. Ты явно из всех здесь лучше всего разбираешься в том, как сражаться». «Было дело», — приосанился однорукий, гордо выпитив грудь вперед. «Честно служил в 15-м легионе Священной Центральной Империи сержантом и потерял руку против очередного варварского вторжения орков на западе. Проклятые дикари, стоит их вырезать, но они все равно откуда-то берутся». Он презрительно оглядел деревенских. «А этот сброд я уже полгода тренирую, и из них еле-еле появился какой-то толк. Но ничего, еще немного, и они всей толпой смогут убить одного слепого орка». «Господин», — откуда-то сбоку вывернулся румяный трактирщик, — «постоялый двор готов вас принять. Изволите откушать?» Лев кивнул сержанту и двинулся за посеменившим трактирщиком. В голове дракона медленно выстраивалась идея, ради которой Думов и затеял весь этот разговор с человеком. Прогуливаясь по деревне, острый взгляд дракона подмечал добротную одежду деревенских и их неплохое положение. Из рассказов матери он ждал ужасную бедность, но, видимо, из-за необычного статуса этого поселения, тут было заметно богаче. Тем не менее, хоть жители и выглядели неплохо, но лев отлично видел страх и неуверенность в их глазах. Сожжение ведьмы должно было вернуть им надежду, но что-то продолжало висеть над их головами. Постоялый двор оказался хоть и неказистым, но просторным деревянным строением, заодно являясь лишь пристройкой к трактиру. Дверь была откровенно тесновата, но Эргалор протиснулся. Хоть он и был лишь 1,5 метра в высоту в холке, но в ширину был довольно значительным. Войдя внутрь последнего, лев услышал несколько тихих охов и ахов, раздавшихся из кухни. Очевидно, вид даже спокойного красного дракона не оставил равнодушными служанок и повариху. Отодвинув лавку прочь, лев сел вертикально прямо на пол. Благо, в таком положении он более чем достаточно возвышался над столом. Осириус же сел на стоявшую лавку с другой стороны, но из-за его роста это выглядело довольно забавно. Видимо, трактирщик не хотел, чтобы гость слишком долго ждал, поэтому еда прибыла довольно быстро. Деревенские охотники подстрелили дикого кабанчика, и повариха приготовила его на домашнем огне и с дикими специями, отчего лев с наслаждением вгрызся в представленный ему кусок, перед этим убедившись в отсутствии подозрительных запахов. Осириусу досталось куда меньше мяса и какая-то здоровенная тарелка каши. Когда Думов закончил, он прислушался к ощущениям и кивнул. Хоть это и не было полной сытостью, но он явно утолил потребность в еде на ближайшее время. Появление, как чертика из табакерки, желающего попросить плату трактирщика совпало с приходом старосты. Владелец постоялого двора мялся и нервничал, не зная, как обратиться к дракону за платой, но лев давно предусмотрел подобное развитие событий. Осириус повелительно махнул головой. Дракон, реши вопрос. Слушаюсь, повелитель. Осириус подошел к трактирщику, и между ними закипел тихий спор. Зная, что ему придется столкнуться с цивилизацией и необходимостью оплачивать покупки, думав, пошел на хитрости, выделил Осириусу некоторый бюджет, в основном не из золотых монет, который должен был пойти на подобные расходы. Лев специально старался как можно лучше не вспоминать об этих деньгах, а в разговорах использовать все что угодно, кроме «заплати», «оплати» и «рассчитайся». «Ваш милость», немного поклонился староста, и лев сыто, а значит довольно, указал ему на лавку с другой стороны стола. Было видно, что у старосты есть какое-то дело, но он не решался с него начать. Думав, удовлетворенно подумал, что упоминание в самом начале знакомства своей профессии было правильным решением. Бесплатная реклама редко бывает лишней. «Как тебя зовут?» — протянул оливковую ветвь лев, которого начала раздражать эта нерешительность. «Меня зовут Ада, ваш милость. Я староста деревни Лауфенталь. Мы рубим лес и продаем его. На это и живем. Так как мы построились в диких землях, то платим местному барону куда меньше, на что и живем. В деревню прибывает много батраков, приходит из других деревень, словно цепляясь за соломинку». Староста принялся вываливать на Думова всю имеющуюся у него информацию. «Понятно. И как живется? Ничего не беспокоит? Сомневаюсь, что ты подошел бы сюда, не будь у тебя какой-то нужды». «Ваша правда», — ощутимо сдулся староста, повесив голову. «Есть у нас одна проблема, ваш милость, но не знаю даже, как к ней подступиться. Говори, как есть. Если это в моих силах, и мы сойдемся в цене, то я не против взяться за этот заказ». Дело в том, староста вытащил грязный, замызганный платок и протер лысину, что наша деревня живет лесорубным промыслом. Деревья в этом лесу великолепные, но лес сей непростой. Принадлежит он, значит, аж самой архифее, Эльдре Двуликой. Сказав ее имя, Ада вжал плечами и в страхе застыл, будто в любую секунду его могло что-то ударить. Не дождавшись наказания, он быстро продолжил. «Многие годы мы, значит, приносили госпоже леса дары и жили со всем уважением. Те деревья, которые нельзя было трогать, мы не трогали. Дальше указанного не заходили. Я так понимаю, недавно это изменилось?» — сузил глаза лев, начиная догадываться, куда идет эта история. «Так и есть, господин», — староста почесал бороду. «Год назад повелительница леса изволила почтить нас своим визитом. Мы не знаем почему и зачем, но она не обращала ни на кого из нас внимания, кроме одного. И кто это был?» — чуть наклонился вперед дракон, понимая, что он наконец-то напал на след избранника Эльдры. «А, обычная сирота, которого семья одного из лесорубов по доброте душевной приняла под свой кров. Мальчишке было лет 6, когда это случилось. Госпожа приказала ей не мешать, и одна вошла внутрь дома, где был этот». Староста сжал кулаки, но так и не подобрал слов. Спустя несколько минут повелительница леса выбежала так, будто за ней гналась стая волков, и, не говоря ни слова, убежала прочь. Но те, кто стоял рядом, видели, что она была очень огорчена. Глава деревни в ярости ударил кулаком по столу. Этот маленький паршивец явно что-то сказал госпоже, отчего она расстроилась. И хоть повелительница леса никак не наказала нас, но мы сразу почувствовали, что лес нам больше не рад. Это чувствуется в воздухе, дичи и воде. Оно вроде и не вредит прямо, но ой как тяжко жить стало. И что вы тогда сделали? Лев боролся с двумя сильными чувствами: желанием расхохотаться от откровенного безумия всей этой ситуации и с силой хлопнуть себя по морде. Мы попытались выбить из мальчишки, какое оскорбление он нанес повелительнице, но этот идиот и сам забыл. Лепетал лишь, что испугался и кричал. Вот дурень. Конечно, давным-давно потерявшая для себя концепцию смертности архифе, заблудившись в прошлом, настоящем и будущем, пришла к своему избраннику слишком рано, после чего напугала его до полусмерти. Мысленно качая головой, фыркнул Думов. Но следовало наконец узнать финал, или, скорее, предфинальный акт этой истории. А потом и вовсе сбежала в слезах, когда он, якобы, ее отверг. И что же вы сделали с тем, из-за кого ваша деревня была проклята?» — с подозрением спросил Думов. «Они же не убили его, тогда получение золота и подарка от Архифии было бы очень проблематично. Мы долго не знали, что делать, ваша милость», — признался смущенный староста. «Даже сначала хотели его убить, но передумали. Мы люди маленькие, вдруг повелительница хотела бы наказать его сама, и так прошел год», — подвел итог Лев. «А она все еще не прибыла, воистину, ваша милость. Мы знаем, что для таких, как она, наша жизнь лишь миг, что для госпожи год. И поэтому ты хочешь, чтобы я пошел к могущественной архифее и попросил за вас, но почему ты решил, что у меня это получится?» — насмешливо уточнил Лев. «Извините, ваша милость», — староста отвел взгляд в сторону, — «но я попросил одного из охотников проследить ваш путь. Слишком уж неожиданно вы появились. И вы и впрямь пришли не от дороги, а из леса, а уже потом встали на тракт. А из леса могут выйти лишь те, кто знается с повелительницей. Это было предусмотрительно», — был вынужден признать Думов. «Мы тоже кое-что могем, ваша милость. Так поможете нам? Ты же понимаешь, что я ничего тебе не могу обещать, простит она вас или нет», — начал неторопливо говорить Думов, пока план медленно обретал очертания. «Даже просто встретиться с Архифеей будет очень сложно и будет вам очень дорого стоить. К примеру, так как я глубоко тронут вашей тяжелой историей, то с учетом скидки 500 золотых, думаю, будут в самый раз». «Ваш милость», — в ужасе закричал староста, потеряв всякий пиетет. 500 золотых — это очень-очень много. Если продать все, что у нас есть, не факт, что столько наберется. Вы себя недооцениваете», — пожурил его Лев. «Но сами понимаете, за меньшие соваться в логово Архифеи никто не станет. Если только, с надеждой переспросил староста. «Знаете, недавно у меня появилось небольшое дело к стойбищу гоблинов, что расположились неподалеку. Уверен, если ты бы помог мне их уничтожить, то я бы простил тебе часть суммы. Если что и могло равняться драконьей жадности, это драконья мстительность». «Вы о тех гоблинах, что на севере, господин?» — поморщился староста. «Охотники говорили, что их около 200, и это старое и опытное племя, это слишком тяжело. А разве я сказал, что вы будете сражаться в одиночку?» — деланно удивился Лев, показав в улыбке два ряда острых клыков. «Я постараюсь убедить нескольких дриад повелительницы помочь нам в этом священном деле. Глядишь, их убийство сумеет помочь в вашей же просьбе. Понимаете?» — староста явно понимал, но все еще сомневался. «Значит, следовало использовать главный аргумент. Кроме того, как я слышал, недавно гоблины поймали и полностью разграбили небольшой караван чиновника, который вез золотую казну. Уверен, все это золото так и лежит бесцельно у гоблинов. Грязные дикари, наверное, просто ходят по всем этим тысячам золотых, даже не понимая их ценность. Возможно, золотых не набралось бы и на 1000, а может и того меньше, но разве это важно?» Лев считал, что этот момент не стоит упоминания. «Подождите, ваша милость, вы сказали золото, казна, у гоблинов?» — мгновенно оживился староста, и Лев удовлетворенно понял, что он теперь его. «Если так подумать, то мы готовы помочь госпоже Лиса и уничтожить гоблинов, а 500 золотых ты выплатишь из полученной добычи, не считая мою собственную долю с нападения на стойбище. Думаю, половина всей добычи будет в самый раз», — решил Арглор, чуть подумав. Эту часть староста признал уже не с таким энтузиазмом и сквозь зубы. Тем не менее красная лапа и человеческая рука сжали друг друга, закрепив договоренность. «Кстати», — невинно сказал Лев, — «отведи меня к тому пареньку, с которого все это началось. Как он, кстати, жив еще?» «Жив, стервец, живучий», — безразлично ответил староста, чьи мысли уже были в золотых далях. «Валяется где-то после очередных побоев, заживает на нем все, видит боги, как на собаке. Эй, Сента!» — крикнул он выглянувшей из подсобки служанке. «А ну отведи нашего уважаемого гостя к этому ублюдку, Сигимеру. Пусть его милость посмотрит на того, от кого столько проблем». «Ао!» — с мрачным весельем протянул дракон. «Ты даже не представляешь, насколько сейчас прав. От автора. Глава по расписанию. Глава 11. Двигаясь следом за семенящей впереди пышногрудой служанкой, Арголор делал то, что должен делать любой желающий дожить минимум до 100 лет уважающий себя дракон. Он усиленно размышлял, еще планируя выбраться из пещеры Сырианы. Дракончик отдавал себя отчет о том, кто он есть, а именно молодой дракон, которому еще далеко до летающей и способной разобраться с любой проблемой машины апокалипсиса. Поэтому, дожив аж до 10 лет, Арголор тратил немало сил, чтобы сопротивляться собственной гордости и не стать одним из тех тысяч тупорылых молодых драконов, убитых за их попытки кого-то ограбить или убить. И по большому счету льву было плевать и на убийство и грабеж, если это могло принести ему пользу. Это был жестокий мир, а он был драконом, жаждущим богатства, поэтому итог был ясен с самого начала. Вот только разумные, коллективные существа создавали ряд правил, которые называли законами, ограничивающие убийство и ограбление. Если же их бездумно нарушать, можно было очень быстро обнаружить себя загнанной дичью, по следам которой идут десятки, если не сотни опытных охотников. Однако в законах, как и людской морали, всегда существовали серые зоны, которые можно было использовать себе на пользу. Так, инстинкты Аргалора неодобрительно шептали, что надо бы вернуться и забрать деньги у трактирщика, однако человеческая часть упорно сопротивлялась, понимая последствия. Льву еще повезло, что он сделал эту схему с Осириусом, ведь иначе было бы намного сложнее.